Глава 18. Позади снова раздался хриплый рык. Файона бежала, не останавливаясь. Два угдая, то появляясь, то рассыпаясь черным туманом, словно играли со своей жертвой, позволяя отбежать вперед и снова нагоняя в два счета. Силы покидали ведьму. Платье превратилось в мокрую тряпку, а волосы, закрывая обзор, противно липли к лицу и плечам. Файона снова оглянулась, замечая две неясные тени среди высоких деревьев. Она слышала близкую реку, но в панике не могла сообразить, с какой стороны доносится шум воды. Казалось, что он просто мерещится ей. Лес перед ведьмой становился все более непроходимым, и Файону ужасала сама мысль того, что она никогда не отыщет обратную дорогу. Ведьма сжала кулаки, ощущая в ладонях привычное покалывание. Возможно, той капли силы, что в ней осталось, хватит, чтобы остановить преследовавших ее монстров. Файона застыла, а потом заставила себя повернуться к ним лицом. Она выставила руки перед собой, молясь о том, чтобы не использовать от страха щит вместо силового заклинания. Скались, угдая, медленно подходили, уверенные в том, что их охота подходит к концу. Это разозлило ведьму и придало сил. Она зашептала слова заклинания и взмахнула одной рукой. Но все, что удалось, это отбросить существо, которое ударилось боком о дерево и яростно зашипело. «Прекрасно!» – пробормотала Файона, отступая назад. Она сделала еще пару шагов и непонимающе поглядела на своих преследователей. Угдая, словно дикие коты, выгнули спины, шипя и скались, но по непонятной причине не атаковали. Еще шаг, и Файона уперлась спиной в эту причину. С замиранием сердца ведьма коснулась преграды за своей спиной. Ее пальцы окунулись в густую теплую шерсть, и она вовсе забыла, как дышать. Неужели ей настал конец? Неужто так все и закончится в когтях или пасти одной из мерзких тварей? Файона оцепенела от страха, а зверь за ее спиной кинулся вперед, настигая призрачных существ и разрывая их, словно они были сухими ветвями. Покончив с угдаями, волк повернулся к ведьме и смирно сел напротив. Теперь он ожидал, пока она очнется и вспомнит, что всякому живому на этой земле положено дышать. Глаза Файоны расширились, когда она узнала взгляд зверя, представшего перед нею. Она просто не могла не узнать его. Почему? Понятия не имела. Да и неважно это было. Первой мыслью Файоны было благодарение богам за то, что он жив. Слезы навернулись на глаза, застилая обзор. «Что же ты наделал, волк?» Тихим голосом пробормотала ведьма, подходя к Ладвику ближе. Она пригладила рукой темную шерсть, затем прижалась лбом к его голове. Гваран тихо заурчал в ответ, не имея возможности ответить ей словами. «Возможно...» «Возможно, мастер Эверетт что-нибудь придумает, а может...» «Что ты натворил, проклятый волк?» Она всхлипнула и зло стукнула его кулаком по лапе. Волк только лизнул ее щеку и мотнул головой, указывая на свою спину. Он припал на передние лапы, ожидая, пока Файона взберется. Рейн не позволил нести себя, упрямо желая идти до замка на своих двоих, пока не подоспел Вардван, ведя за поводья вторую лошадь. Проректор выглядел непривычно взъерошенным. Он молча спешился, и Броган заметил в его руке кольцо смирения. Надо признаться, на какой-то миг дракон решил, что ошейник для него. Но Аристакис прошел мимо учеников, похожих на оборванцев, и кольцо сомкнулось вокруг шеи Силлога. Ведьмак не проронил ни слова. Он все глядел на окровавленную половину лица дракона, сжимая тонкие губы. Саргон встал перед Магдарой так, чтобы загородить ему обзор и не давать черному взгляду и дальше истязать дракона. «Вы будете содержаться в одном из подвалов Арфена. Можете не беспокоиться», – сверкнул глазами ректор. «Крыс там нет. Находиться под надзором будете до тех пор, пока за вами не явятся стражи из Ксабира. Дарима мы оповестим о произошедшем». Губы Лазара дрогнули, когда его взгляд опустился на собственную руку, испачканную кровью Брогана. И когда он успел? Видимо, когда помогал мальчишке подняться. Нужно отправлять Хью с вестями. И Дарим, и Айла будут в ярости. Он не мог предсказать, кто из этих двоих победит в желании снести голову Магдаре. Ведьмак покусился на опального наследника короны и на наследника земель Раегдана. Что бы там ни говорили, кем бы ни считался Ирс Элгар, пока он был нужен королю живым. Причинение вреда Ирсу было большой глупостью со стороны Силлога. Амбиции сделали его безумным. Что же до Айлы Броган, то мать всегда мать. К тому же эта женщина приложила столько усилий, чтобы скрыть своего истинного наследника, что будет весьма заинтересована узнать о том, как об этом стало известно Магдаре. Саргон оглянулся, наблюдая за тем, как лиса оттирает лицо Брогана оторванным куском платья. «Да уж, удалась свадьба». Он кинул взгляд на угрюмого Ирса. Кажется, мальчишка был так оглушен произошедшим, что и не понял, кто перед ним. Не нужно давать ему возможность опомниться. Это лишнее сейчас. Хотя, если учесть последние события, их план почти провалился. Круг заинтересованных людей все расширялся. Девочке придется пройти это испытание. Она справится. Орфен еще долго будет будоражить последние события. Такой пустяк, как переодетая мальчишкой девица, покажется всем слишком незначительным по сравнению с атакой плотоядных монстров. «Хью!» – окликнул товарища Саргон. Эверет подошел, сложил руки на груди и в полсилы толкнул плечом плечо ректора. «Давай ты скажешь Айле». Маг несчастно поглядел на него. «Ни за что», – проворчал Илазар. «Тогда хотя бы назначь мне жалование», – возмутился Хьюго. «Я терплю такие тяготы, такие лишения». «Ты должен был привыкнуть к ним за годы своей работы охотником, Хью», – не поддался на уговоры ректор. «Пф, лучше иметь дело с Урлахом, чем с тобой». «Белла уже послала ястреба с донесением. К утру стража явится за Магдарой. Когда отправишься ты?» «Я покину замок вместе со стражей, нам по пути, да и спокойнее мне так». Хью с отвращением сплюнул, глядя на ведьмака. Тот все смотрел на Рейна. Стоило Саргону обернуться, расправляя белоснежные крылья, чтобы отнести пленника в замок, как Силлок заговорил. «Ничего не изменится, Броган». Сухо шелестел голос ведьмака. Плечи дракона дрогнули, и Келлеир сложно было понять, от гнева или от того, что он соглашается с этим ужасным человеком. «Чудовище в тебе! Никуда не делось!» Силлок взмыл вверх, подхваченный сильными лапами Саргона, и последних слов было не разобрать. «Все мы чудовища, то бишь люди и звери одновременно!» Хьюго потянулся, разминая затекшие плечи. «В этом есть особое очарование!» Он подмигнул Келлеир, и та спряталась за спиной Рейна, не зная, чего еще ожидать от окружающих. Она просто хотела вернуться в их маленькую комнату и захлопнуть двери. Надолго. А лучше навеки. Усталость накатила на лису. Видимо, сейчас, когда все было кончено, она смогла позволить себе расслабиться. Совсем чуть-чуть. Затем снова перед ее глазами нависла громадная лапа, и грудь сдавила то ли от воспоминаний, то ли от боли. Келлеир пыталась отогнать мысли, слишком сильно погружаясь в них, пока присутствующие принялись обсуждать что-то, и все думала, какие же демоны были затворены внутри ее мужа. Рейн вел себя порой легкомысленно и глупо, порой казался невыносимым, но, похоже, это была его маска, что он надевал, чтобы скрыть истинного себя. Лиса вдруг захотела обнять его. Прямо здесь и сейчас. Плевать на посторонних. Но Рейн опередил ее. Уже сидя на лошади, он нагнулся, обхватил жену за талию и поднял к себе. Все произошло так быстро, что лиса не успела даже вздохнуть. Келлеир оказалась плотно прижатой к Рейну, а его рука крепко обнимала ее за талию. Едва лиса пришла в себя, как голова закружилась от подобной близости. Муж излучал такое тепло и такую силу, что лиса смутилась, но почувствовала себя под его защитой. Выезжая на дорогу, Рейн предложил согреть ее своим телом и, не дожидаясь ответа жены, прижал к своей груди. Сейчас он был необыкновенно ласков с ней. И пусть платье мокло на спине от его рубашки, Келлеир была невероятно счастлива. Он удивительный, этот дракон. Лиса вздохнула. Нет, он не чудовище. и он жив. Это осознание сразу успокоило ее, и страх исчез. Удивительная мысль посетила взъерошенную голову лисы, когда они уже подъезжали к воротам замка. Сегодня – самый чудесный день в ее жизни. Пусть ее сочли бы сумасшедшей, заявя на это, но, крепко держась за руку мужа, Келлеер была полна такой решимости, что никто не разубедил бы ее в обратном. Зверь нес ее неспешно, будто весь путь решал, должен ли вернуться. Пайоне казалось, что он просто хочет доставить ее в безопасное место, а затем скрыться в чаще леса. От этого предположения ведьма крепче сомкнула руки на шее Гварена. Волк лишь одобрительно заурчал, прибавляя скорость. Впереди уже виднелся замок. Они пересекли мост и остановились у входа. Пайона соскочила на пыльную землю, а затем обернулась к Ладвику. Волк угрюмо глядел на ворота, и ведьма сердито схватила его за ухо. «Идем. Думаю, что мне куда тяжелее возвращаться в эти стены, волк. Но я все равно иду туда. Ты ведь это ценишь?» Файона нахмурилась и потянула упирающегося зверя к замку. Хотя Гварен и не сдвинулся с места от ее ничтожных усилий, но явно был доволен заявлением ведьмы. Магдара отпустила его и поглядела прямо в глаза. «Я пока не знаю, что сказать в свое оправдание и как просить прощения за то, что было сделано и мною, и моим отцом. Не знаю». Она судорожно вздохнула, растирая ладонью грязь по раскрасневшейся щеке. «Я не знаю, как тебе помочь, волк. Я не знаю, что делать. Боги, я ничего не знаю. Проклятие!» Файона отступила от него на шаг, глядя так, словно хотела запомнить. Это волку не понравилось. Он низко зарычал и подступил ближе. «Саргон сдаст меня королевским стражам. Он будет прав, если так поступит. Я не жду от него милости». Ведьма обхватила себя руками. «Если так, то, возможно, это последний раз, когда мы говорим с тобой. Я, Файона Магдара, должна признать, что была неправа. Я была неправа, когда судила по происхождению о благородстве». Волк ткнулся в ее грудь головой, и ведьма рискнула погладить мягкую шерсть. «Ты знаешь, как мне страшно. И тебе страшно. Давай войдем вместе. Так будет легче, согласен?» Она с надеждой посмотрела в янтарные глаза зверя, понимая, что он был готов. Ведьма шла, и шаги ее все замедлялись при приближении к воротам. Но каждый раз волк касался своей головой ее плеча, ободряя и подталкивая к входу. Во дворе было подозрительно пусто. Убедившись, что большинство учеников на месте, Саргон велел тем разойтись по своим комнатам и не покидать их до его особого распоряжения. Сам же стоял рядом со своими товарищами, обсуждая поиски двоих пока не вернувшихся подопечных. Ректор, конечно, заметил того, кто осмелился ослушаться его, украдкой выглядывая из-за колонны в галерее, и чья рыжая макушка была прекрасно видна ему даже отсюда, с середины двора. И почему все ученики считали самым укромным местом именно эту галерею? Именно эта часть внутреннего двора отлично просматривалась из его кабинета. Юган переживал за своего пропавшего товарища. Это Илазар прекрасно понимал. Он повернул голову и кивком велел Деланею покинуть двор. Лакимор нехотя подчинился. Оставалось только гадать, сбежала ли Файона Магдара, узнав о поражении отца, или же пала его жертвой. Понять бы еще, как с этим связано исчезновение Гварена Ладвика. Долго размышлять ректору не пришлось, поскольку мастер Бродик оставил их группу и направился к воротам. Ведьма шла в сопровождении огромного волка, одного из самых больших, что Саргону доводилось видеть. Темно-бурая шерсть зверя искрилась медью в свете садящегося солнца. Твердой поступью волк вышел вперед, отгораживая от стоявших во дворе мужчин свою спутницу. Файона смиренно опустила голову, ожидая приговора. Признаться, Илазар был сражен увиденным и на какое-то время забыл, что ведьма должна быть заключена под стражу. «Что же ты наделал, Ладвик?» – медленно проговорил Эверетт, и его тяжелая рука опустилась на плечо ректора. «Проклятье, Илазар!» «Постой, Хью!» – сквозь зубы процедил Саргон. Негодование захлестнуло его. «Если сила к тому виной, то клянусь...» «Погоди, погоди!» – сжал его плечо Хьюго, не давая ректору сдвинуться с места. «Позволь Бродику!» Маг медленно упер руки в бока, располагая ладонь так, чтобы иметь возможность мгновенно выхватить свой кнут. От глаз волка не укрылся этот жест, и он тихо рыкнул. Ведьмак меж тем подошел к Ладвику, останавливаясь прямо перед ним. Зверь позволил приблизиться, доверяя открытым ладоням мастера. Ведьмак медленно прикоснулся к его лбу рукой, затем также медленно опустил ее. «Я чувствовал присутствие твоей матери, Гварен. Она призвала тебя. Я рад, что ты вернулся». Спокойный голос Бродика сбивал с толку. Взгляд зверя выражал растерянность. Файона, забывая, что должна стать тенью и молиться о лучшей доле для себя, встрепенулась, поглядывая за мастером через завесу спутанных волос. Чему этот ведьмак радовался? Ладвик мог вновь обратиться в человека только в стае. Стая призывает душу человека, совершив обряд. Именно она возвращает перекинувшегося впервые волка, позволяя контролировать обратную трансформацию. Теперь Ладвик останется в ипостаси волка, потому что он один, один, проклятый волк, обратился вне стаи. «Сейчас ни о чем не тревожься. Твоя девушка теперь в безопасности, она очень храбрая и самоотверженная. Если рискую собственной свободой, убедила тебя вернуться. Пойдем со мной. Тебе нужен покой. Новый день укажет новый путь». Бродик кивнул зверю, приглашая следовать за ним. Волк послушно пошел, на мгновение пригнув голову, когда поравнялся с ректором. Саргон проводил его мрачным взглядом. Поджатые губы ректора свидетельствовали о том, что он едва сдерживал себя. «Что ты собрался делать, Элазар?» Сердито проворчал Хью, стоило ведьмаку и волку скрыться со двора, направляясь к одной из башен. «Я намерен просить Уга Ладвика», – прорычал ректор. «Погоди, я понимаю твою ярость. Думаешь, мне не жаль мальчишку?» Эверетт настойчиво посмотрел в глаза товарища. «Уга Ладвик никогда не признает своего сына. Это я тебе уже говорил и повторю снова. Не тешь себя этой надеждой. Если князь дознается о том, что мать юноши замешана в его обороте, женщину убьют. Просто поверь мне. Даже то, что мы имеем сейчас, это меньшее из зол Саргон». Он был прав, что еще больше разозлило Элазара. Ректор перевел гневный взгляд на молчаливую ведьму. «Кольцо смирения сомкнется на вашей шее на неопределенное время. Лишь от вас будет зависеть, как долго оно там останется». Файона кивнула опущенной головой. Саргон устало потер переносицу, продолжая разъяснять ситуацию своей ученице. «Под надзором мастера Токум вы приведете себя в порядок. Затем жду вас в своем кабинете. Поскольку явились вы добровольно, оковы на вас не наденут. Постарайтесь не утратить последнее доверие к вам, Файона Магдара». Бродик повел своего ученика в неизвестную волку часть замка. Они поднялись к одной из башен, которая была отстроена позже всех. По дороге мастер пояснил, что здесь проводились некоторые торжества, а также существовал особый зал, назначение которого было неизвестно ни одному обитателю Орфена. Его поддерживали в первоначальном виде, надеясь однажды найти достойное применение. Ведьмак улыбнулся, открывая высокие кованые двери. Гварен замер у входа. Великолепие величественных цветных витражей, из которых почти полностью состояла эта часть башни, вызывало легкое головокружение. Лучи заходящего солнца создавали причудливые узоры на полу, словно наполняя теплым светом каждый уголок зала. Пол украшала яркая мозаика. Мебель здесь отсутствовала. Бродик прошел в центр помещения и поднял голову, глядя на стеклянный потолок. «Говорят, что ночью в зале Баркана можно разглядеть звездное небо над землями Грахаевна. Находиться здесь все равно, что находиться на ладони мира. Ничто не потревожит тебя». Волк подошел к человеку, покорно сел рядом и поднял голову к куполу. «Даже если вокруг солнца собираются тучи, оно не прекращает светить. так и человек должен оставаться человеком, какие бы звери вокруг него ни кружили», – задумчиво проговорил Бродик, вновь опуская ладонь на голову зверя. «Это испытание твоей веры, Ладвиг. Я верю, что ты пройдешь его достойно». В собственной комнате Файоне пришлось выдержать поток вопросов Таис. Правда, соседка ничего не смогла выведать по поводу недавнего происшествия, поскольку ведьма поспешно скрылась в ванной. А непривычно угрюмая мастер током разговаривать явно не планировала. Магичка села на кровать и потерла большой синяк на лбу. Она заработала его, как и еще несколько, пока пришлось держать щит в деревне. Каждый в академии обсуждал, что могло стать причиной подобного происшествия. Руководство хранило тайну, и это еще больше разжигало любопытство. Таис набралась храбрости, все же намереваясь расспросить мастера. Током поглядела на нее с высоты своего немалого роста и только отрицательно покачала светлой головой, словно услышав ее мысли. Магичка разочарованно вздохнула и, понимая, что бессильно разгадать тайну, прилегла на кровать. Что успела натворить ведьма, если на ее высокомерной шее красуется ошейник? Таис нахмурилась. Узнали, что она колдовала? Возможно. Снова решила донимать Брогана? Или переключилась на кого другого? Да и какое ей дело до этой Магдары? Таис снова вздохнула и, просунув руку под подушку, привычно ощутила под пальцами драгоценную пуговицу. Вот бы ей немного ведьмовского колдовства. Совсем капельку, чтобы эти янтарные глаза светились теплом, встречаясь с ней взглядом. Где взять такое волшебство, такое заклинание, которое помогло бы ей? Хотя, наверное, даже лучшие приворотные зелья и лучшие заклинания не способны заставить Ирса Элгора обратить на нее внимание. Душевные метания Таис были прерваны ведьмой, которая вышла из ванной. Файона больше не была похожа на бродяжку. Форму чистую надела, волосы, хоть и влажные, аккуратно заплела в косу. Вот только забыла нацепить свое привычное высокомерие. Уж слишком была похожа на простого человека. Неужели смыла вместе с грязью свои амбиции? Током открыла дверь, и они вышли, оставляя Таис наедине со своими мыслями. Файона шла следом за Беллой, ощущая усталость и опустошенность, которые не удалось смягчить ни чистой одеждой, ни показавшейся безвкусной едой, заботливо предложенной великаншей. Что ждало ее за дверями ректорского кабинета? Где-то глубоко, в недрах замка, был скован и ожидал своей участи Силлак Магдара. Отец поставил все на карту и все потерял. Стоило ли оно того? Переживет ли мать такой позор? И что ждет в итоге ее, саму Файону? Теперь семья в опале. Если Дарима сохранит ей жизнь, то наверняка велит отречься от отца. Тоже будет предложено и Кайле Магдаре. Пойдет ли мать на такое? Решится ли? Файона глубоко задумалась и едва не ткнулась головой в спину Токум, которая уже остановилась перед дверями ректорского кабинета. «Уже пришли? Так быстро?» «Слишком быстро». Дыхание ведьмы участилось, но тяжелая теплая ладонь Беллы пригладила ее мокрые волосы, а затем подтолкнула к входу. «Давай закончим этот день, цыпленок! Видят боги, пора начинать новый, и пусть он будет куда приветливей!» проговорила великанша и открыла двери в кабинет. Здесь уже находились Вардван и мастер Эверетт. Забывая о собственном страхе, Файона выискивала взглядом того, кто до сих пор не вернулся. «Ведьмак все еще с волком?» Ведьма облегченно вздохнула, надеясь, что это добрый знак. Саргон стоял у окна, опираясь на подоконник. Он сложил руки на груди, хмуро глядя на свою подопечную. Ректор молчал. Первым заговорил Эверетт. «Завтра к утру в замок прибудут стражи из Ксабира. Их направил сам Дарим для конвоирования твоего отца, Файона. Предупреждаю сразу. Ложь чую за версту. К тому же нам известна большая часть информации. От того, что поведаешь, будет зависеть, отправишься ли ты следом за Силлагом». Они желали знать, что побудило ее отца к подобным действиям и насколько она причастна к ним. Файона не собиралась идти на казнь из-за неуемной жажды власти своего семейства. «Откуда Силлак узнал о том, что Рейн Броган старший из сыновей?» — спросил Вардван, оккупировавший ректорское кресло. «Маг, поставивший печать Рейну, предал Броганов в обмен на свою жизнь. Он рассказал отцу, что Айла пыталась таким образом сохранить своего наследника после того, как ее муж был убит неизвестным. Виновного так и не нашли». Файона заставила себя глядеть на преподавателей, хоть голос и дрожал. «Хозяйка Райкдана надеялась спрятать своего первенца. Как она считала, печать должна была служить защитой ему все эти годы, но заклинание было разрушено предателем. Именно метка позволила отыскать Рейна и привела к Академии. Когда отец велел мне заполучить сердце дракона, сделать так, чтобы он добровольно отдал мне его, я решила, что родитель желает нашего брака и через род Броганов стремится вернуть свою власть. Ведь леди Айла приближена ко двору, и король Дарим расположен к ней». Файона замолчала, затем отрешенно пробормотала. «Это все, что мне известно. Я не знаю сути ритуала, который собирался провести мой отец. Для завершения ему нужно было, чтобы первенец драконьего рода добровольно принес себя в жертву. Когда он узнал, что Рейн Броган произнес брачную клятву, то намеревался опередить окончание обряда и не позволить зародиться новой жизни. Скажите, скажите, где он сейчас?» Почти прошептала ведьма, глядя большими глазами на ректора. Саргон нахмурил белоснежные брови. «Он там, откуда не сможет бежать», — пояснил Илазар, по-своему понимая вопрос ученицы. «Оковы удерживают его от необдуманных поступков». «По-вашему, если он оказался в таком состоянии, уместно сажать его на цепь?» Сама от себя не ожидала, выкрикнула Файона. «Ему нужно знать, что он не один. Волк должен это чувствовать. У вас нет сердца». Она умолкла, понимая, что только что накричала на ректора, да еще и в присутствии других мастеров. «Полностью согласен», — протянул Хьюго и, поджав губы, покачал головой. «У тебя нет сердца, Саргон». Губы ректора дрогнули, словно он сдерживал улыбку. Чем ведьма так развеселила этих людей, она не знала, но продолжала внутренне негодовать. «Я не смогу уберечь вас от жестоких слов, когда известия о действиях вашего отца разлетятся по Грахаймну. И не смогу уберечь от гнева Дарима. Вы никогда не сможете приблизиться к Сабиру и надеяться на смягчение сердца короля. Думаю, вы в курсе, что предлагает его высочество взамен на помилование». «Отречение?» — одними губами проговорила ведьма. «Верно. После этого вы...» «Я останусь одна». «Только в том случае, если пожелаете, Файона», — пояснил Саргон. «Есть нерушимое правило. Из Академии Орфеен никогда не отчисляли, не оставляли на второй год и не выпускали досрочно. Но вы можете покинуть ее добровольно, просто уйти. Или принять этот вызов и остаться. Тогда у вас будет большая и беспокойная семья. Со временем вы поймете, однажды пройдя по мосту над Орвой, пройдя через ворота, вы получаете нечто большее, чем просто знание. Что вы ответите на мои столь пафосные речи?» Ректор приподнял бровь, ожидая реакции ученицы. Файона дрожала всем телом, всей душой, пока не понимая от облегчения или от переполнявших эмоций. Опомнилась она только, когда ее руки уже сомкнулись вокруг талии Саргона, и она прижалась к груди ректора горячей головой. «Спасибо». Илазар привычно по-отечески похлопал ученицу по плечу, замечая возмущенный взгляд Хьюга. «Почему ты всегда герой? Почему все девицы вешаются на тебя, стоит только наговорить им заумные чепухи про высокие материи? Нет, вы это видели? Где моя благодарность? Мне даже не платят!» — обиженно проворчал маг.